смешная, еще осталась малость. Мы увидимся, и будет все на радость. Снова ночные прогулки под звездным небом. Снова буду укрывать тебя теплым пледом. Буду обнимать тебя до безумия. Буду целовать нежно, ведь ты моя. Буду дарить тебе одно и цветы. Знаешь, красивей тебя не найти. Да и друзья знают, как тебя не хватает. Наши дни с тобою в календаре считаю, зачеркиваю дни. Осталось совсем чуть-чуть, знаю, сердца наши ведь еще подождут. И давай не грусти, моя малышка. Когда ты приедешь, устрою для тебя вспышку. Потерпи, потерпи, мой ангелочек, я скучаю и ставлю многоточие. Потерпи, и вновь будешь рядом ты. Для тебя сорву все на земле цветы. Для тебя одной замок из тумана, где будешь ты днем сильно рада. Потерпи, и вновь будешь рядом ты. Для тебя сорву все на земле цветы. Для тебя одной замок из тумана, где будешь ты в нем сильно рада. А я брожу мимо твоих окон, живую доживю душе, их слишком много. Люблю тебя одну, выбрана дорога. С цветами у двери стою возле порога. Вчерашним вечером я ждал двух вчерашних, с чаем, который час назад был горячим. А впрочем, иначе мне никто не нужен. Ты далеко, хочу быть твоим мужем. Время проходит, а чувства все те же. И мне жаль очень, что мы видимся реже. За окном осень, не дожди, как слезы. Когда приедешь, я подарю тебе розы. Грозы, дожди, я один, ты без меня. И я очень скучаю, хочу увидеть тебя. Потерпи немного, немного потерпи. И вот теперь напротив сидишь рядом ты. Потерпи, и вновь будешь рядом ты. Для тебя сорву все на земле цветы. Для тебя одной замок из тумана, где будешь ты в нем сильно рада. Потерпи, и вновь будешь рядом ты. Для тебя сорву все на земле цветы. Для тебя одной замок из тумана, где будешь ты в нем сильно рада.